организовала убийство Вальтера Ратенау, министра иностранных дел Германии. С Эрхардом мы, кстати, встречались в предыдущей главе. Второй. Доктор Ойген Вебер, в Первую мировую войну капитан, в 1919 году отличился при разгроме Баварской Советской Республики. Сейчас, в 1926 году, он опекал движение зарубежных немцев. Политические концепции находились в русле идей его коллеги по Союзу, генерала Гофмана. Следующую встречу этих международных преступников в Гааге в марте 1926 года почтил своим присутствием и серый кардинал этого сообщества, сэр Генри Деттердинг, в сопровождении трех ведущих управляющих Royal Dutch Shell. Деттердинг к этому времени установил контакты со многими влиятельными людьми во всех концах Европы. В начале января 1926 года лондонская газета Morning Post познакомила своих читателей с политическим кредо нефтяного короля. «С большевизмом в России будет покончено еще до конца этого года. После этого Россия будет пользоваться доверием во всем мире. Для каждого, кто будет готов к сотрудничеству, она откроет свои границы. Деньги, кредиты и, что еще важнее, заказы рекой потекут в Россию». Через 3 месяца после конференции в Гааге последовала конференция в Лондоне. Круг участников был расширен за счет балтийских иммигрантов фон Клейста и фон Курселя, а также статс-секретаря британского министерства иностранных дел Локкера Лэмпсона. «Большевизм должен быть уничтожен». Такова была основная идея, звучавшая на этом заседании. Здесь же была внесена окончательная ясность, подготовленное германо-английское соглашение по военным и экономическим вопросам об агрессии на Украину и Кавказ и превращение этих регионов в германский и британский протектораты. Снова и снова ораторы обосновывали право на эту военную авантюру. Деттердинг повторил свое заявление, которое уже неоднократно появлялось на страницах правобуржуазных газет Англии, Франции и Германии. 60% нефтяных промыслов на Кавказе – его собственность, и добавил, что готов предоставить для финансирования крестового похода столько, сколько он получит на Кавказе за 10 лет эксплуатации промыслов. Сумма получалась очень большая – примерно 1 миллиард марок. Но все равно военное предприятие стоило дороже. Были названы такие цели агрессии, как обеспечение защитной функции, стремление уберечь мир и Европу от большевистской экспансии. Последующие версии ограничивались нейтрализацией опасности с Востока и борьбой со злом. Что в действительности стояло за борьбой за освобождение Грузии, можно видеть хотя бы из повестки дня Лондонской конференции, которая лишь 4 февраля 1930 года была предана гласности буржуазно-либеральной газетой «Фосише Цайтунг» «Англо-кавказские переговоры. Подготовка договоренностей с представителями владельцев кавказской нефти. Предложение о том, чтобы в дальнейшем согласовывать английские и германские интересы на Украине. Возможности организации германских военных поселений». В кулуарах конференции Шауфа Карумидзе проводил конфиденциальные переговоры с ведущими представителями британских предпринимателей и финансистов, в том числе и с Деттердингом. Никто иной, как сам герцог Георг фон Лахтенберг, потомок Наполеона I, бывший полковник царской армии, дал рекомендательные письма профессиональному фальшивомонетчику. В этих посланиях говорилось о выдающемся значении планов Карумидзе, которая имеет в Германии широкую основу. Идея, заключающаяся в том, чтобы парализовать фальшивыми деньгами экономику Советской России или, во всяком случае, нанести ей чувствительный ущерб, очевидно, обсуждалась на конференции вне официальной повестки дня. Во всяком случае, Деттердинг 10 июня 1926 года заявил английским газетчикам о том, что инфляция стоит на пороге Советского Союза. Из повестки дня лондонской конференции следовало, что с представителями политически влиятельных сил в Турции, Болгарии, Персии, Румынии, Польше, Финляндии и Чехословакии С успехом были проведены переговоры об их участии в планируемой акции.